Глава 28. В театре Вахтангова поставили Гамлета с маленьким и толстым Горюновым в заглавной роли. Юра Шарок любил вахтанговцев. Позвонил Вадиму Моросевичу, попросил достать билет на спектакль и сказал, что зайдет к ним вечером на Староконюшенной. Профессор Моросевич, известный московский терапевт, раз в месяц консультировал в поликлинике ЦКУБУ в Гагаринском переулке. Записывались к нему за полгода. Клиника на Пироговской называлась клиникой профессора Моросевича. Кафедра в медицинском институте – кафедрой профессора Моросевича. Дома он принимал только близких друзей. Дальний потомок какого-то украинского гетмана, Моросевич, так же, как и его отец, тоже врач и профессор, был коренной москвич с давними и устойчивыми связями среди московской интеллигенции. В его доме на Староконюшенном бывали Игумнов, Станиславский, Прокофьев, Нежданова, Гельцер, Качалов, Сумбатов-Южин, Мерхольд, бывал и Луначарский. Ни один знаменитый западный гастролер или модный исполнитель не миновал этой барской, хотя и безалаберной квартиры. Гостей принимала красавица-дочь, доставали хрусталь бакара, стелили крахмальные скатерти. Молодые актеры, часто приходившие после спектакля, с удовольствием накидывались на телятину и бледно-розовую лососину. Молодежь всех будоражила. Иногда прямо за столом начиналась импровизация, разыгрывались сценки. Вадим тут же выступал с устной рецензией и, как казалось профессору Моросевичу, не без остроумия. Вадим окончил университет, получил диплом искусствоведа, читал лекции, иногда водил экскурсии, а сейчас пробовал себя как театральный критик. Профессор Моросевич попивал боржом, мог рассказать к случаю одну-две смешные истории из своей практики или из практики отца, но после 12 не засиживался, желал всем доброй ночи, говорил, что люди его профессии обязаны соблюдать режим. Вика тоже пробовала себя в театре и в кино, пока ничего толкового не получалось, не считая романов с известными актерами, подающими надежды режиссерами и пробивными журналистами. Романы начинались возвышенно, цветами и письмами, ресторанами и поездками в такси, окончались ссорами, упреками и объяснениями по телефону. Только с Юрой Шароком роман начался просто и просто кончился. Они случайно повстречались на Арбате, прошлись по его освещенной весенним солнцем стороне, потом Юра сказал: «Зайдем? Посмотришь, как я живу». Вика хорошо понимала, что значит зайти и посмотреть, как он живет. Но эта форма приглашения действовала на нее почти автоматически и подталкивала тайное соперничество с Леной Будягиной. О том, что Юра с Леной больше не встречаются, Вика не знала. Знакомство с тем, как живет Юра, произошло без лишних слов и объяснений, будто связь их тянулась уже много лет. В сравнении с другими, рефлексирующими и уже пожившими поклонниками, Юра был на уровне. Но эта комната, эта жалкая квартира, запах выутюженного материала, напомнивший ей, кто его отец. Она думала, что Юра будет назойлив и придется его отшить. Она делала это с той же легкостью, с какой случайно заходила к одиноким мужчинам. Но Шарок оказался порядочным человеком. Вот тебе и сын портного. Однако его такт объяснялся просто. Она оставила его равнодушным, холодное, глупое. Он тоже сравнивал ее с Леной. Сравнение шло не в ее пользу. И как спокойно ложиться в чужую постель. В нем закипала ярость мещанина на месте каждой блудливой бабенки, видящего собственную жену. Сегодня он зашел к Вадиму насчет Гамлета. «Перекусим?» — предложил Вадим. Они прошли в столовую, большую, чем вся квартира Шароков. Вадим ел жадно, толстогубый, с маленькими глазками, короткими, лохматыми, как у рыси, бровями. И при такой внешности у него потрясающий голос, мужественный, ракочущий, с мягкими, интеллигентными интонациями. Густо намазывая масло на хлеб, хотя ел суп, Вадим говорил: «Он путает юрисдикцию с юриспруденцией, раритет с паритетом, прецедент с претендентом. Но ведь это новый человек. Называй его как хочешь, ударник, призывник. Он идет со своей темой, заметь, главной, и со своим героем, заметь, героем будущего. Так неужели же мы наше будущее променяем на 100 граммов масла?» Вадим оттолкнул от себя масленку. «А ведь скорбящие скорбят именно по этим 100 граммам». Рассуждения Вадима о героях будущего Юра слушал без раздражения. Они все-таки что-то прибавляли к познанию этого незнакомого ему мира. Недавно Вадим говорил обратное. Ругал дурной вкус и превозносил мастерство. Он удивительно умел держать нос по ветру, всегда тянулся к более сильным. В школе был при Саше Панкратове, в университете еще при ком-то. А сейчас состоял при известном критике, выступающем со статьями об юродствующей поэзии. Но Юра не ловил Вадима на непоследовательности. Ему нравился дом Моросевичей, актеры, поток веселых, беззаботных и знаменитых людей. В разговорах этих баловней славы он улавливал что-то легкое, циничное, оттого и слава их казалась легкой, доступной, делом случая, ловкости. Несмотря на свою беспечность, эти люди держались как неприкосновенные особы. И профессор Моросевич ему нравился, барин, с холеным лицом, красивой бородкой и мягкими руками, и тоже неприкосновенный. С Вадимом они виделись теперь почти каждый день. Вадим проводил его в театр. Юра ходил в театр и без него, по его звонку или по звонкам знакомых, которых приобрел в доме Вадима. Замечательное время. Весна 34-го года надолго запомнилась Юре Шароку. Кандидатуру его в прокуратуре пока не утвердили, но Малькова обещала, что все скоро решится. Юра доживал последние месяцы свободной, беззаботной жизни и старался жить как можно интереснее. Только воспоминание о Лене не давало ему покоя. Приходя в театр, он оглядывал зал, боясь и в то же время надеясь ее увидеть. Со времени своей болезни Лена ни разу не была в театре. Она почти не выходила из дома. Никому не звонила, даже ребят не видела с того дня, когда они собирались писать письмо насчет Саши. Сегодня к ней неожиданно пришла Гера Третьяк, тоже дочь посла. В детстве они дружили, иногда попадали вместе в Лондон, Париж, Берлин, а в Москве почти потеряли друг друга из виду. Хорошенькая брюнетка, колкая, остроумная, Гера даже о пустяках умела говорить занятно. Лена слушала ее, улыбаясь. Они вспомнили, как ездили в Южный Уэльс, остановились в Кардиффе, в дешевой гостинице. В ней же остановились футболисты из Шотландии, и 2 футболиста предложили им бежать в какую-то страну, где браки с женщинам разрешаются с 14 лет. Лене и Гере только исполнилось тогда по 15. Вспомнили, как ездили во дворец Фонтенбло, и женщина-гид, показывая на кровать Наполеона, сказала о его росте — 152 сантиметра. Гера удивилась. «Наверное, 162». Гидша обиделась и сказала, что у ее мужа рост 152 сантиметра. А всем известно, что он одного роста с Наполеоном. Сейчас это почему-то показалось особенно смешным. Они хохотали. Лена радовалась, что Гера провела у нее вечер. Обняла ее, поцеловала на прощание. Сказала грустно: «Ты меня не забывай».